«В этих беспорядках виноват сам ветеринар», — заявил герцог Эорский. «У него просто нет стиля. Вот поэтому в нашем городе бакалейщики имеют такое же влияние, что и бароны. Он даже ассенизатором разрешил создать собственную гильдию. А это противоестественно, по моему скромному мнению». «Все было бы не так плохо, если бы он установил некий социальный стандарт», — согласилась леди Омниус. «Или хотя бы стал править», — добавила леди Силачия. «А так людям все сходит с рук». «Следует признать», — продолжил герцог Эорльский, — «что прежние короли тоже, не входили в наш круг, а в конце и вовсе от нас отдалились. Но они, по крайней мере, хоть за что-то выступали, по моему скромному мнению. В те времена у нас был благопристойный город. Люди проявляли почтительность и знали свое место. Днем в положенное время они работали, тогда как сейчас они вообще не работают ни днем, ни ночью. И ворота мы держали на замке, чтобы всякий сброд не лез. И, конечно, у нас был закон. Не правда ли, капитан?» Остекленевшими глазами капитан Сэмюэль Ваймс таращился на точку, расположенную чуть выше и левее лица говорившего. Сигарный дым почти неподвижно висел в воздухе. Последние несколько часов Ваймс провел в компании людей, которые совершенно ему не нравились. К тому же он немного переел. Сейчас он тосковал по запаху мокрых улиц и ощущению булыжников под картонными подошвами. Поднос после обеденными напитками кружил вокруг стола, но Ваймс к нему не притрагивался, потому что это расстроило бы Сибилу. Хотя она очень старалась не показывать этого, чем в свою очередь расстраивала Ваймса. Виски пивомеса почти выветрилось, Ваймс ненавидел трезветь. В трезвом состоянии он начинал думать. Как раз сейчас в его голове упорно крутилась мысль, что словосочетание «скромное мнение» — это полная чушь. У него не было опыта общения с сильными мира сего. Стражники, как правило, с такими не общаются, и дело вовсе не в том, что сильные мира сего менее склонны к преступлениям, чем нормальные люди. Просто совершенные ими преступления стоят настолько выше обычного уровня преступности, что находятся далеко за пределами досягаемости людей в дешевых башмаках и ржавых кольчугах. Владение сотней трущоб преступлением не является, тогда как жить в трущобах – это считайте преступление. Быть наемным убийцей, гильдия, конечно, не заявляла об этом открыто, но принимали в нее только отпрысков знатных родов. Преступлением не считалось. Если у вас достаточно денег, вы просто не можете совершить преступление. То, что вы творите, это всего-навсего маленькие невинные шалости. «А сейчас, куда ни посмотришь, везде нахальные гномы, тролли и всякие грубияны-простолюдины», — сказала леди Силачи. — «Сейчас в Ангморпорке больше гномов, чем в их собственных... как там называются эти их... норы?» — «Ну, а каково ваше мнение, капитан?» — спросил герцог Эорльский. — Капитан Ваймс взял виноградину и принялся вертеть ее между пальцами. — «О насущной этнической проблеме». — «А она существует?» — «Да». Возьмем, к примеру, Камнеломный переулок. Там же каждую ночь драки. И религия. Они даже не знают, кто настоящий бог, а кто нет. Ваймс внимательно рассматривал виноградину. Ему очень хотелось сказать. Конечно, они дерутся. Они же тролли. Конечно, они бьют друг друга дубинами по голове. Основу троллевого языка составляет жестикуляция, а покричать они любят. На самом деле неприятности доставляет только этот гад Хризопрас, и то только потому, что во всем копирует людей и быстро учится на собственных ошибках. Что же касается религии, тролли и боги начали лупить друг друга дубинами по головам на 10 000 лет раньше, чем мы научились не тянуть в рот первую попавшуюся гадость. Но воспоминание о мертвом гноме разбудило что-то порочное в его душе. Капитан положил виноградину обратно на тарелку. «Определенно», — сказал он. «Что касается меня, я бы собрал все это безбожное отребье и вывел из города, подталкивая в спину хорошей острой пикой.